Глава 28. Стать богатым, не бросая работу. Как только я решил создать свой бизнес, то встал перед проблемой отсутствия денег. Во-первых, я не знал, как создавать бизнес. Во-вторых, у меня не было денег, чтобы его создавать. И в-третьих, у меня не было денег, чтобы жить. Чувствуя слабость по всему телу и неуверенность в себе, я позвонил богатому папе и спросил, что мне делать. Он тотчас ответил: «Найди себе работу». Его ответ поверг меня в шок. «Я думал, вы хотите, чтобы я начал свой бизнес». «Да, хочу. Но ты должен еще и есть, и иметь крышу над головой», — сказал он. То, что он сказал дальше, я повторяю бесчисленному множеству людей. Итак, он сказал: «Правило номер один для того, кто хочет стать предпринимателем: никогда не устраивайся на работу ради денег. Устраивайся на работу только ради долгосрочных навыков, которым ты сможешь научиться». Моим первым и единственным местом работы после увольнения из рядов морской пехоты была работа в корпорации Xerox. Я выбрал ее, потому что там была самая лучшая программа по обучению продажам. Богатый папа знал, что я был очень стеснительным и боялся получать от людей отказ. Он посоветовал мне научиться продавать не ради денег, а для того, чтобы побороть собственные страхи. Каждый день я должен был ходить из одного офисного здания в другое, стуча в двери и стараясь продать людям Xerox. Это был очень болезненный процесс обучения, но именно он с годами принес мне миллионы долларов. Богатый папа говорил: «Если ты не сможешь продавать, то не сможешь стать предпринимателем». В течение 2 лет я был худшим коммивояжером в отделении Xerox в Гонолулу. Я брал дополнительные занятия, покупал аудиокурсы и слушал их. Наконец, после того, как я много раз был на грани увольнения, я начал кое-что продавать. Хотя я и был ужасно стеснительным, это обучение продажам помогло мне выработать навыки, которые были мне необходимы для того, чтобы стать богатым. Проблема заключалась в том, что как бы много я ни работал и как бы много аппаратов я ни продал, у меня всегда не хватало денег. У меня не было денег, которые я мог бы инвестировать или на которые я мог бы начать бизнес. Однажды я сказал богатому папе, что намерен устроиться еще на одну работу на неполную ставку, чтобы увеличить свой заработок и позволить себе инвестировать. Этой минуты он ждал долго. Он говорил: «Самая большая ошибка людей в том, что они слишком много работают ради денег. Большинство людей не продвигаются вперед в финансовом плане, потому что, когда им нужно больше денег, они устраиваются еще куда-нибудь на неполную ставку. Если они хотят по-настоящему идти вперед, им нужно, не бросая основную работу, начинать заниматься бизнесом в свободное от основной работы время». «Ты можешь начать свой бизнес в свободное от работы время», — сказал он. «Не трать свое время на работу на полставки. Работая на полставки, ты остаешься в квадранте R, в то время как занятие бизнесом переместит тебя в квадрант B». Большинство больших компаний начинались как бизнес в свободное время. В 1977 году я начал свой бизнес по выпуску нейлоновых кошельков на липучках, занимаясь им в свободное от работы время. Сегодня многие из вас знакомы с этой продукцией. С 1977 по 1978 год я очень усердно трудился в компании Xerox, в конце концов став одним из лучших торговых представителей в нашем отделении. А в свободное время я создавал бизнес, который вскоре стал всемирным и многомиллионным. Когда меня спрашивают, нравилась ли мне моя продукция, яркие кошельки на липучках, ремешки для часов на липучках, а также маленькие карманчики, которые прикрепляются к шнуркам беговой обуви и в которые можно положить ключи, деньги или кредитки, я отвечаю: нет, я не был влюблен в свою продукцию, но мне нравился процесс создания бизнеса. Я останавливаюсь на этом особо, потому что очень многие сегодня говорят мне следующее: у меня есть потрясающая идея нового вида продукции. Нужно быть увлеченным своей продукцией. Я ищу подходящий вид продукции, прежде чем начать свой бизнес. Таким людям я обычно говорю: мир полон потрясающих идей относительно новых видов продукции. Мир также полон потрясающей продукции. Но в нем не хватает потрясающих бизнесменов. Основная цель занятия бизнесом в свободное время заключается не только в том, чтобы сделать продукцию знаменитой. Настоящая цель — сделать вас знаменитым бизнесменом. Знаменитой продукции грош цена, а знаменитые бизнесмены – большая редкость, и они очень богаты. Посмотрите на Билла Гейтса, основателя фирмы Microsoft. Он не изобретал свои программы. Он купил их у группы программистов, а потом создал на их основе одну из самых мощных и влиятельных компаний в мировой истории. Гейтс создал не великий товар, он создал великий бизнес, который помог ему стать самым богатым человеком на планете. Вывод такой: не старайтесь создать великий товар. Сосредоточьтесь на создании бизнеса, чтобы самому стать великим владельцем бизнеса. Майкл Делл из Dell Computers начал свой бизнес в свободное время в своей комнате в общежитии Техасского университета. Ему пришлось оставить учебу, потому что его бизнес на полставки делал его несопоставимо более богатым, чем могла сделать любая работа, ради которой он учился. Повторим урок. Многие люди мечтают начать свой бизнес, но так и не начинают, боясь потерпеть неудачу. Другие мечтают стать богатыми, но не становятся, потому что не имеют необходимых навыков и опыта. Навыки бизнеса и опыт бизнеса – вот откуда на самом деле берутся деньги. Богатый папа говорил мне: образование, которое получаешь в школе – хорошо, но образование, которое получаешь на улице – лучше. Начиная бизнес дома в свободное время, вы учитесь бесценным навыкам и дисциплинам, таким как навыки общения, навыки лидерства, навыки создания команды, налоговое право, корпоративное право, законодательство в области ценных бумаг. Эти навыки и дисциплины невозможно выучить на воскресных курсах или по одной книжке. Я продолжаю учиться им и сегодня, и чем больше учусь, тем лучше становится мой бизнес. Одна из причин, почему люди столь многому учатся, начиная бизнес в свободное время, заключается в том, что они начинают как люди изнутри, изнутри своего собственного бизнеса. Когда человек овладевает способностью создавать бизнес, перед ним открывается совершенно новый мир, практически с неограниченными финансовыми возможностями. Проблема людей из квадрантов R и S заключается в том, что их возможности часто ограничены тем, как интенсивно человек может работать, и тем, сколько в сутках часов.